Глава 10. Служение. Рассказ Элании. Как я уже сказала, через 2 недели после того, как моим Господом вместо сатаны стал Иисус, я очень сильно заболела. Это случилось в другом городе, куда я убежала. Здесь же находился и мемориальный госпиталь. Упав в обморок прямо на работе, меня забрала скорая помощь. У меня не было знакомых врачей в этой клинике, поэтому за мной присматривали студенты и ночные медсестры, работающие по вызову. Одинокая и перепуганная, я была безнадежно больна и страдала от сильных болей. Именно тогда, когда я в таком состоянии лежала на неудобной каталке в реанимации, в мою жизнь вошла Ревекка. Я была шокирована. Во-первых, тем, что у меня никогда не было доктора-женщины. Во-вторых, ее молодостью и красотой. Но больше всего тем, что она излучала что-то такое, к чему нельзя было прикоснуться, но очень сильно ощущалось. Демоны внутри меня тоже это чувствовали, и им это очень не нравилось. Они кружились, скулили, ворчали внутри меня и советовали, чтобы я не имела ничего общего с этим человеком. В то время, когда она стояла и говорила со мной, мои глаза впились в одну точку, на ее белом халате был приколот маленький значок, на котором было написано «Иисус живой». Наконец, мое любопытство превозмогло стыд и слабость. Я потянулась к ней, чтобы дотронуться до значка, и спросила: «Ты христианка?» «Да», — ответила она, улыбаясь. «А ты?» Я кивнула головой. «Я стала христианкой 2 недели назад». «Очень хорошо», — тепло ответила она. «Это для тебя самое важное решение, какое только можно принять». И тут я услышала теплый тихий голос внутри себя. «Слушай внимательно эту молодую девушку. Она мой служитель и научит тебя многому из того, что тебе нужно знать». Теперь я уже знала, что так говорит Господь. Но прошло еще много месяцев, прежде чем я научилась доверять Господу и Ревекке. Хотя в больницу меня принимала Ревекка, но к своему разочарованию я обнаружила на следующее утро, что лечащим врачом будет не она, а молодой врач, которого я сразу же почему-то возненавидела. Он тоже меня не взлюбил, так как не верил, что я страдаю от болей, и даже более того, что я вообще больна. Из-за бездушного отношения этого человека я провела много дней и ночей в рыданиях, страдая и мучаясь от боли. На второй день пришла Ревекка. Она принесла с собой Библию и подарила ее мне. Я снова была шокирована. Доктора не ходят и не раздают Библии пациентам, во всяком случае, насколько я знаю. Но она не только дала мне Библию, но и задала, что нужно прочитать, а потом помолилась со мной. Первым заданием было прочитать послание от Иакова. По мере чтения я становилась все злее, так как меня осуждала моя совесть. Демонам это тоже не нравилось. Когда она пришла на следующий день, я была такой обозленной, что запустила в нее Библию. Но Ревекка увернулась, подняла ее и, улыбаясь, сказала: «В чем дело?» «Слово Божье вскрыло некоторые места? Теперь вот тебе следующее задание». Я и демоны были просто озадачены тем, что наш гнев не произвел на нее никакого впечатления. Это было первое из множества заданий, данных мне Ревеккой. Медленно я начала духовно возрастать, а демоны от этого все больше и больше злились. Очень часто они блокировали мой разум и сами разговаривали с Ревеккой вместо меня. Они были очень грубы, пытаясь разорвать наши отношения. Каждый день я думала, что больше уже не увижу ее, но она возвращалась ко мне опять. Рассказ Ревекки. Когда я познакомилась с Эланией, то даже представления не имела о ее участии в сатанизме. Господь сказал мне купить для нее Библию, и я сделала это. В то время я еще не понимала, что в основном говорю не с Эланией, а с демонами. Она была отвратительной, вернее, демоны в ней. Подарив ей Библию, я посоветовала ей прочитать Иакова, так как там много говорилось о языке и речи. Лания пробыла в больнице 6 недель. Мы проверили все, что только можно было, но так ничего и не обнаружили. Я тогда еще ничего не знала о демонических болезнях, а все мои молитвы оставались без ответа. Врачи сделали вывод, что все в порядке, однако у меня по этому поводу уверенности не было, но ее все равно выписали. Через 2 дня Элания опять попадает в реанимацию, и до понедельника, пока не пришли студенты, снова оказывается под моим наблюдением. Ее привезли с теми же симптомами, что и в первый раз. Это была очень сложная ситуация. Я прекрасно понимала, что она больна, но абсолютно не знала, чем. Вызывающе посмотрев на меня, Элания спросила: «Доктор Браун, почему я еще больна? Я даже пасторов просила помазать меня маслом и помолиться, чтобы Бог исцелил меня, но почему он не отвечает? Что я сделала не так?» Это был настоящий вызов. Я не знала, что с ней происходит, а Господь на все мои молитвы ответил молчанием. Я ответила, что не знаю, почему Господь решил ее не исцелять, но уверена, что это делается с какой-то целью. Написав заявление, чтобы ее передали на поруки практиканта и другого специалиста, я решила больше не беспокоиться об этом, но Господь и Элания имели другие планы. Рассказ Элании. Пока за мной наблюдала Ревека, я в этом госпитале была в безопасности. Сатана и его демоны не вездесущи, как Бог, поэтому новости в его царстве распространяются не очень быстро. О моем отступлении от сатаны и переходе к Иисусу не знал в этой больнице еще никто. Но на второй раз все изменилось. Многие медсестры и доктора были сатанистами, и новость быстро разошлась. За предательство я должна была быть убита, поэтому мне пришлось сражаться за свою жизнь. Но так как сатанисты в этой клинике оказались слабее меня, это было несложно. О том, что я не должна пользоваться своей силой, мне было невдомек, но сатана и демоны позволяли мне это, так как знали, что пока я буду пользоваться их услугами, то не смогу расти духовно в Боге. Ревекке я об этом ничего не говорила, потому что еще не совсем ей доверяла, но заметила, что она абсолютно отличается от других докторов, с которыми мне доводилось встречаться раньше. Поэтому я даже решила просить ее стать моим личным врачом. Когда меня пришел осматривать новый специалист, я его сразу узнала. Это был один из главных сатанистов этого региона. Он мне и раньше никогда не нравился, а теперь я умышленно затеяла с ним битву, и мои демоны основательно поколотили его. После схватки он был так изранен, что не приходил на работу 3 дня. Мне потребовалось всего неделя, чтобы он и ненавидел, и боялся меня, так что отказался от меня. Это было именно то, чего я добивалась. Со студентом-практикантом было иначе. Он не был ни сатанистом, ни христианином. Еще до этого он не взлюбил меня, но в силу своих обязанностей должен был ухаживать за мной. Я превратила его жизнь в кошмар, отомстив таким образом за свои прежние страдания. Выйдя в астрал, я в духе перенеслась в его квартиру и исписала черным фломастером все стены, оставив на них не очень приятные послания, и подписалась своим именем. Кроме того, я бросала в него тарелки, когда он находился дома, пару раз отключала холодильник, из-за чего испортились все продукты. Всякий раз, когда он пытался показать кому-нибудь надписи на стенах, демоны предупреждали меня об этом, и я посылала их всех убрать до его прихода. Поэтому он быстро понял, что не сможет об этом сказать никому, потому что все уже и так думали, что он сумасшедший. Он возненавидел меня так, как только мог, но поделать что-либо был не в состоянии, так как боялся еще больше. Через 2 недели он вообще отказался со мной работать. Осталась опять Ревека. От нее исходила такая любовь, которая одновременно и притягивала к себе, и была мне непонятна. Я очень быстро полюбила ее и глубоко внутри знала, что она единственная, кто поможет найти путь к моему освобождению. Рассказ Ревеки. Мое освобождение от забот за Эланию оказалось очень коротким. Меньше чем через 2 недели со дня поступления ее в больницу, пришел практикант и заявил, что его совершенно не волнуют последствия, но он не хочет иметь ничего общего с Иланией. До этого в конце первой недели ко мне подошел специалист и сказал, что он не знает, как я работала с ней, но лично он умывает руки. Я была в шоке, так как тоже не знала, что с ней делать. Посещая Эланию и продолжая с ней заниматься, я заметила, что когда мы достигаем определенного рубежа в духовном росте, что-то блокирует дальнейшее продвижение. Вообще-то она была очень неприятной. Я не знала, что это демоны пытались отогнать меня от нее, и даже не знала, что они живут в ней. Иногда мне просто хотелось выписать ее, сказать, что все в порядке, и что я ничего больше не могу сделать, чтобы ей помочь. Но всегда, как только я подходила к этому моменту, Господь позволял сатане коснуться меня, и я, смиряясь через проблемы, раскаивалась перед Богом. В этот момент Он говорил мне: «Видишь, сколько у меня терпения к тебе? Так неужели ты не можешь проявить терпение к моей дочери Элании?» Конечно, Господь всегда был прав. И я снова просила Господа, чтобы Он дал мне свою любовь к Элании, и на следующий день опять возвращалась к ней. Наконец, через 3 недели я решила серьезно заняться Эланией, поэтому целую неделю провела в посте и молитве, ища ключ к разгадке ее проблемы. В воскресенье вечером отец проговорил мне: «Ты еще не говорила с Эланией об оккультизме, куда она глубоко вовлечена». И тогда мне стало все ясно. Я должна была узнать симптомы, но мой разум закрывал сатана. В понедельник утром я пошла к Элании и сказала, что есть еще одна область, о которой мы не говорили. «Что за область?» «Твое глубокое участие в оккультизме». В шоке она целую минуту просидела молча, уставившись на меня. «Как ты узнала об этом?» «Я целую неделю провела в посте и молитве, вопрошая за тебя отца, и он ответил мне». Я сказала ей, что она, как христианка, должна исповедать свои отношения с оккультизмом Господу и попросить его прощения, чтобы он все забрал и закрыл все двери для демонов своей святой кровью. Она категорически отказалась. Наконец я не выдержала и сказала ей: «Элания, я не могу переносить тебя, но знаю, кто может. Это Господь. Поэтому я сейчас буду молиться и отдам тебя в его руки, чтобы он сам разбирался с тобой». Я так и сделала, а затем ушла. Рассказ Элании. Никогда в жизни я не была так шокирована, как в тот момент, когда Ревекка вошла и спросила о моем участии в оккультизме. Мне было известно, что есть только 2 места, где можно получить такую информацию. Одно – сатана, а другое – Бог. Это были серьезные моменты моего посвящения Богу. Когда Ревекка молилась, чтобы Господь занялся мною, Он сразу же и начал. С этого момента Ревекка молилась об этом каждый день. Хотя я и не хотела, но Господь начал разбивать в моем разуме демоническую осаду, и в последующие дни и недели я постепенно начала понимать, что как христианка должна позволить, чтобы Иисус стал в моей жизни Господом и Спасителем. Я начала все больше доверять Ревекке, а вместе с этим возрастала и моя любовь к ней, становилось понятнее ее глубокое посвящение Господу, и хотелось быть похожей на нее. Я усвоила, что контракт, который подписала своей кровью, был отменен через кровь Христа. Эта борьба не была легкой ни для меня, ни для Ревекки. Только благодаря милости Божией я постепенно, изо дня в день, духовно возрастала, а мои физические проблемы начали постепенно рассеиваться. И вот наступил день, когда Ревекка сообщила, что получила указание от Господа, и Он сказал, что пришло время мне самой, вне больницы, противостоять сатане. В этот же день меня выписали в последний раз.